Больше нечего сказать перед смертью. Знаешь, есть кое-что. Вспышка! Крикнул Гарри, использовав сильнейший люмос, чтобы ослепить и дезориентировать противников. В этот же момент за спиной Гарри появились серые плащи и Беллатрикс. Белла поднесла кончик палочки к горлу и использовала крик Банши, сильное ментальное проклятие, созданное на основе Соноруса. Оно воздействует на выбранные цели ментально, вводя их в состояние близкого к панике или замешательства, и требует сильных навыков в окклюменции или гелименции для использования. Мало кто знал, что оно было изобретено одним из предков Блэков для войн с Макглами. С другой стороны улицы Авроры усилили натиск. Противники пожирателей старались воспользоваться временным преимуществом по максимуму. Атака возымела успех, но ее было недостаточно, чтобы победить в бою окончательно. Серые плащи, построившись в две шеренги, на манер греческой фаланги медленно двигались вперед. Первый ряд отбивал щитами летящие в них заклятия и держал наготове шпаги, а второй, находясь под защитой, атаковал шквалом заклинаний. Эта тактика показала свою эффективность при зачистке дворов перед полуночной битвой. В строй полетела первая авада, в рассыпную. «Работать парами», — скомандовал Сигнус. Плащи разошлись, не давая непростительным собрать кровавую жатву в плотном строю, и битва вновь напомнила набор дуэлей. Но серые неспроста длительное время тренировались и прорабатывали тактику на разные случаи. Это делало их невероятно эффективными в бою. Как только кто-то выводил из боя соперника, он помогал ближайшему союзнику, постепенно уменьшая количество предполагаемых противников. Когда переставали лететь непростительные, серые вновь собирались в фалангу поменьше, в 4 или 6 человек, а когда их вновь использовали, опять рассыпались. Гарри в этот момент вел бой с Робостаном. Лестриндж не скупился на проклятия из родовой библиотеки. Блэк отвечал взаимностью, бросая чем-то мерзопакостным. Близкая дистанция не позволяла использовать убивающие эффективно, слишком уж много времени нужно было на каст. Пожиратель попал огненным заклинанием в левую руку Гарри, вероятно, там останется ожог. Приближенный лорда уже на радостях собирался добить соперника, но послышался характерный хлопок, и Гарри исчез. Рана не позволяла сбежать далеко, а парация на более дальние расстояния могла быть летальной. Лицо Робастана исказилось в гневе, но мигом позже расплылось в улыбке, когда он услышал такой же хлопок за углом ближайшего здания. Вот-вот с наглым выскочкой будет покончено. Радуясь предстоящему триумфу, пожиратель устремился в погоню. Однако за углом здания его ждал не Блэк, а огромный змей со следами от ожога на боку, скрутившийся в спирали, готовый к прыжку. Изумрудные глаза твари сошлись на противнике и сверкнули в предвкушении. Лестриндж, скованный страхом, попытался атаковать, но заклятия просто отскочили от чешуи без видимого эффекта. Змей рывком сократил дистанцию и перекусил пожирателя пополам, тот умер мгновенно. Герб Слизерина вновь скрутился в спираль и медленно стал превращаться обратно в человека. Мордрит, не думал, что эта сволочь вынудит меня использовать альт-форму, выругался Гарри, держась за раненую руку. К нему минуту спустя подбежала супруга в окровавленной одежде и принялась отпаивать зельями. Они бегут, битва окончена, было последним, что услышал Гарри, перед тем как нырнуть во тьму. Превращение истощило его гораздо сильнее, чем он думал. 10 минут до смерти Робастана, запретный лес. Сириус Блэк бежал глубоко в лес, крепко держа Марлин за руку. Неподалеку от них бежали Фрэнк Лангботтом с Алисой и Ксенофилиусом. Их преследовал десяток пожирателей, и явно не ради приятной беседы. Почти год назад Гарри сказал Сириусу, что при нападении на него в Хаксмиде нужно либо бежать в центр деревни, либо в запретный лес. Бежать в школу по открытой местности, все равно что быть мишенью в тире, поэтому Блэк с ребятами устремились в густую чащу. Они могли бы дать бой еще в деревне, но ребята не тешили себя напрасными надеждами и знали, чем закончится схватка с матерыми пожирателями, у которых еще и численное превосходство. Выбор запретного леса имел смысл. Преследователям было трудно попасть по ним заклятиями, и те постоянно попадали в деревья. Пересеченная местность тоже не играла на пользу точности. Но убегать вечно не получится, в какой-то момент они были вынуждены дать бой, и тот закончился довольно быстро. Учеников быстро разоружили, и победители принялись решать, что с ними делать. «У нас тут один из Блэков», — радовался, судя по всему, глава группы. «Хозяин будет доволен», — согласилась хриплым голосом женщина, стоящая рядом. Сириус узнал в ее голосе Аликта Крэу. «Что делать с девками?» – спросил один из пожирателей. «Что хочешь, но грязнокровку убей, когда закончишь», – указал на Алису главарь. Пожиратель засмеялся. Неожиданно амулет на шее у главаря задрожал, тот быстро схватился за него и пару секунд позже заговорил. «Рабастан убит, часть его отряда тоже, остальные сбежали. Нужно уходить, пока и за нами не явились. Что с этими?» – спросила Аликта, указывая на пленных. «В расход. Голову Блэка принесем темному лорду. Это не наша вина, что Лестриндж облажался, а добыча сгладит его гнев». Фрэнк и Алиса крепко взялись за руки с намерением встретить смерть вместе. Сириус побледнел. Он намеревался умереть не так, не безоружным и беззащитным, а хотя бы в бою, но эти ублюдки точно не намерены подарить ему такое удовольствие. Он услышал еле заметный шелест, доносящийся из-за деревьев. Его глаза расширились. Блэк узнал крадущуюся тварь, ведь он читал о них вместе с братом. «Что ты увидел перед смертью, Блэк?» – обратился к нему главарь. Сириус перевел на него взгляд и ответил: «Будущего мертвеца», и закрыл глаза. Сахиш рывком появился на поляне и одним ударом мощного хвоста отправил главаря в полет к ближайшему дереву. С характерным хрустом тот ударился об ствол дерева и упал оборванной куклой. Василиск перевел взгляд на остальных пожирателей, и те застыли мертвыми, без возможности шевельнуться когда-либо вновь. Кто-то даже успел кинуть в короля змея Инкарцера, но путы исчезли со змея, а на его шее засветилась вырезанная рунная цепочка. На все ушло меньше 3 секунд, после чего Василиск как ни в чем не бывало пополз дальше в лес. Указание Гарри охранять территорию школы от недоброжелателей он выполнял со всей ответственностью. «Мы обсудим это позже», — сказал Сириус на недоуменные взгляды сокурсников. Спустя 30 минут они вернулись в школу. Новости не были приятными. Гарри, Регулус и Северус в больничном крыле в стабильно тяжелом состоянии. 4 студентов мертвы, знамена школы сменились черными, по магической Англии объявлен траур, а на экстренном заседании Визингамот намерен запросить помощь у стран британского содружества. Убив детей, Том стал врагом всему магическому миру. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ. Да и она не для этого. Автор абсолютно некомпетентен в вопросах электрификации населенных пунктов и будет благодарен, если компетентные в этих вопросах люди поправят его в вежливой форме или укажут на ошибки. Он почти уверен, что написал бред. Глава 44. Самый завидный жених Англии 1977 года по версии издания «Ведьмин досуг». 17-летний лорд Северус Тобиас Принц. Последний законный представитель одной из древнейших в магической Британии чистокровных семей. Финансовое состояние дома Принц точно неизвестно, но, по мнению экспертов, оценивается свыше 200 тысяч галлеонов. Также отмечается наличие древнего родового замка. Как и его предшественник, нынешний лорд Принц имеет статус мастера зельевара и право голоса в Визингамоте. Ныне учится в Хогвартсе на последнем курсе. Сокурсники отмечают способности лорда-принца в защитных, медицинских, боевых и даже ментальных чарах. Также отмечают не сильную любовь к Квиддичу, но способность в него играть на весьма пристойном уровне. Согласно обязанностям лорда, он посещает заседания Визингамота и приемы в министерстве, отмечается его тесная связь с домом Блэк и наследником Кроучей. Ныне лорд-принц не женат, но согласно слухам уже этим летом он намерен сыграть свадьбу со своей близкой подругой детства Лилиан Сарой Эванс. Эта девушка является очень интересной личностью. Согласно рассказам сокурсников лорда-принца, тот проявляет к ней странную привязанность, порой граничащую с одержимостью. Также стоит отметить ухаживание за девушкой со стороны единственного наследника благородного дома Поттер, Джеймса Поттера, которые по большей части игнорировались. Картина складывается весьма занимательной. Маглорожденная волшебница, за которой ухаживают сразу 2 представителей благородных домов, нынешние и будущие лорды, что весьма странно на фоне большого количества потенциальных невест из числа чистокровных. Неужели она их околдовала или опоила? Нам стало известно, что с лордом-принцем вели переговоры о помолвке многие чистокровные семьи, но всем им он отказал. Быть может, это является тайным планом Лили Эванс. Сами посудите. Она с детства была знакома с будущим лордом и, видно, за это время сильно привязала его к себе с целью добиться успехов в выполнении своих амбиций по становлению в мире магов. Становится понятно, почему предпочтение было отдано именно лорду-принцу. Все же нынешний лорд как муж выглядит гораздо выгоднее, чем будущий. Все это заставляет задаться вопросом, кто такая Лили Эванс. Статья авторства Риты Скитер от 20 апреля 1977 года. Очнувшись в больничном крыле, спустя несколько дней после потери сознания, Северус был очень рад увидеть Лили сидящую рядом, а вот ее печальному виду он был не рад. На вопросы касательно испорченного настроения девушка не отвечала, а отшучивалась или меняла тему разговора. Ситуацию прояснил Гарри, который пришел в себя за пару дней до Северуса, показав принцу ту самую статью. Рита Скитер была очень удивлена, когда к ней посреди ночи заявились люди в серых плащах и вежливо попросили писать свои статьи более осмотрительно. Спустя несколько часов переговоров и некоторые взятки и обещания у серых был лояльный им писака, которого можно натравить на врагов. Талант к раздуванию скандалов из ничего использовался на максимум. Женщина даже поучаствовала в расследовании происхождения Темного Лорда. Хотя никто и не сомневался, что та будет лояльна и сговорчива лишь пока ей щедро платит. На крайний случай вместо пряника можно будет использовать и кнут. Когда-то давно, это был абсолютно обыкновенный денек, который ничем не отличался от десятков других летних дней. По крайней мере, так можно было предположить. Необычным в этом дне было занятие, можно сказать, событие, которое в данный момент отыгрывалось. В гостиной, как в самом большом в доме помещении, разместили все имеющиеся в доме табуретки и стулья, на которые в свою очередь усадили все плюшевые игрушки и куклы, что были в доме. Дети придумали очередную забаву, за которую их надо было бы хорошо наказать, но родители простят все своей любимой дочери. Между сиденьями, точно посередине комнаты, лежала ковровая дорожка, перетащенная из коридора, а там, где она заканчивалась, около одного из окон стоял нескладный высокий мальчик лет 8 от роду. Явно болезненный вид и желтоватый цвет лица говорили о возможном недоедании, на контрасте с этим его измазанные в шоколаде губы выглядели весьма забавно. Черноволосого мальчика всегда откармливали конфетами, когда он приходил в гости к лучшей подруге, несмотря на то, что он постоянно отказывался, но наверняка он делал это исключительно из вежливости. Мальчик был одет в жесткие, не по размеру огромные брюки, в которые любой другой ребенок мог бы и утонуть, перевязанные на поясе какой-то веревкой, и в красивую, вытащенную из шкафа отца девочки, черную рубашку. «Ты должен выглядеть нарядным в этот день», — твердила ему подруга, после чего он согласился надеть этот предмет гардероба и смирился с возможной взбучкой. Перед зеркалом парень отметил, что черный цвет ему явно идет, да и грязи на нем видно не будет. «Ну и где она?» — нетерпеливо спросил мальчик. «Надеюсь, она поняла всю глупость своей затеи и сбежала, оставив тебя одного около алтаря», — ответила ему девочка-блондинка, что была выше его почти на голову, и явно не скрывала свою неприязнь, когда говорила: «Напомни, почему ты здесь, раз меня ненавидишь? Я ничего ей не подарила на прошлые ее именины, и она потребовала моего присутствия сегодня в качестве компенсации. Это единственная причина, единственная. И как она тебя терпит?» — понуро спросил мальчишка. «Я ее сестра, она никуда от меня не денется, но я не понимаю, как она терпит тебя». Мальчик хотел было ответить что-то язвительное, но со второго этажа дома был слышен лай, условный сигнал к началу. Блондинка подошла к видеомагнитофону и включила мультик «Золушка» 1950 года, предварительно отмотанный на нужное время 1 час 10 минут 15 секунд. Под звон колоколов и музыку, доносившуюся от экрана телевизора, в комнату вошла рыжая зеленоглазая девчушка, одного с мальчиком возраста. На ней было красивое легкое летнее платье и свадебная фата, импровизированно созданная из маминой белой шляпки, марли и скотча. «Теперь стой и жди», — дала указание мальчику блондинка. У мальчика перехватило дыхание от того, насколько красивой была его невеста. Он сейчас просто стоял и не мог ни двинуться с места, ни вымолвить слова. Сильнее он волновался, наверное, только перед их знакомством. Зеленоглазка подошла к мальчику, и в этот момент ее сестра поставила мультик на паузу, после чего стала напротив новобрачных, чтобы принять их клятвы. «Согласна ли ты, Лили Эванс, взять этого человека в мужья, вечно любить его и оберегать?» «Согласна», — сказала девчушка, подпрыгнув. «Согласен ли ты, Северус Снейп?» «Снейп», — поправил он блондинку. «Неважно. Так вот, согласен ли ты, Северус Снейп, взять в жены Лили Эванс, всегда быть ей верным, любить и защищать?» «Согласен», — объявил мальчик. «Теперь, сними с меня фату», — дала команду девчушка. «Зачем? Как зачем, Сев? После клятв идет поцелуй. Поцелуй», — переспросив мальчуган, залев. «Именно, давай снимай. Свадьба должна закончиться поцелуем. Туни, и гости не будут подглядывать». «Хорошо, ухожу», — ответила старшая из сестер и покинула гостиную. Мальчик снял с головы девочки импровизированную фату и наклонился, намереваясь оставить поцелуй на щеке, но девочка повернула голову, и он попал ей в губы. Так в общем и произошел их первый поцелуй. «Ты и правда будешь всегда любить и защищать меня?» — деловито спросила девочка. «Всегда», — послышался ответ. «Всегда», — ответил Северус на заданный Альфредом вопрос, как только вырвался из своих воспоминаний. «Можете поцеловать невесту, лорд принц?» Северус приобнял Лили за талию и вовлек в нежный поцелуй. Та ответила, обхватив его руками за шею. Гости встали со своих мест и зааплодировали, их поддержали и предки принцев на портретах. Чертог принц Костла ломился от гостей, почти все представители серых семей прибыли на свадьбу. Северус пользовался среди них уважением не меньше, чем Гарри или руководящий альянсом Триумвират. Как-никак его можно было назвать покровителем, ведь на землях его семьи и разместился Грейтон. Свадьба прошла на ура. Лили Эванс была настоящей леди, а плащ с красной мантикорой был ей очень к лицу и прекрасно сочетался с цветом ее волос. Из чистокровных магов Союза никто не выразил ни словом, ни полунамеком мнения, что невеста недостойна. Занятия, проводимые Эйлин и Беллатрикс, очень этому помогли. На свадьбе даже присутствовали некоторые друзья Северуса по факультету. Помимо Крауча и клана Блэка в полном составе там были и Нот Сейвери, и даже Мальсибер-младший, поссорившийся с отцом и переметнувшийся к серым. Родители невесты и чета Дурслей поначалу чувствовали себя не очень комфортно на торжестве, но маги, прожившие уже много времени с маглами под одним куполом, вполне нормально относились к их присутствию. Северус кружил свою теперь уже жену в танце и старался ни на шаг не отходить от нее, будто она могла исчезнуть. Основательница вгоняла новобрачных в краску вопросами о том, как скоро у благородного дома принц появятся наследники. Ближе к полуночи официальная часть торжеств была завершена и гости стали расходиться по домам. По окончанию школы Лили Эванс решила помочь в противостоянии с пожирателями. Обсудив этот вопрос с Северусом и Гарри, девушка решила помогать в качестве медика и зельевара, хотя и получила от Гарри серый плащ. Не то чтобы она была сильно удивлена тем, кто именно является серым змеем или тем, как функционирует весь этот альянс, скорее она находила все это занимательным. Девушка готовила зелья и проходила стажировку в СВ Мунга, она просто спелась с Теодором Танксом, тот часто лечил с ней раненых и показывал что-то новое. В битвах она тоже участвовала, от этого ее не смог удержать даже муж. Но Гарри старался брать ее на боевые задания как можно реже, остальные лидеры серых тоже следовали этому неотданному указанию. По окончанию этого учебного года к серым присоединилось почти полтора десятка выпускников, и только пять из них были детьми тех, кто уже состоял в альянсе. Как и предсказывал Северус, после выпуска этого года свадьбы пошли одна за другой, и все он с Лили должен был посетить. Сначала читал Авгудов, потом свадьба старшего сына лорда Гринграсса, после этого свадьба Сириуса с Марлин и в завершении помолвка Крауча-младшего с Хеленой Гринграсс и Регулуса с сестрами Хоуп. И это только то, что стоит упоминание, был еще почти десяток свадеб не столь важных. Северус, как и Лили, варил зелья и помогал с лечением, но в боевых операциях участвовал гораздо чаще. Придиром, можно сказать, вещал голосом серых семей. Именно в этом журнале вышла статья с расследованием о происхождении Темного Лорда и научная работа, подробно описавшая невозможность победы в случае войны против маглов, и цифрами, графиками и мнением независимых экспертов, все как любит обыватель. Эти тиражи распродавались как горячие пирожки, их пришлось печатать еще трижды каждый. У Северуса с Гарри даже были собственные колонки в журнале, о новшествах в зельеварении и дуэльных чарах соответственно. Финансовое состояние дома Лавгудов улучшалось на глазах. Ближе к концу лета 1977-го состоялась первая стычка серых со светлыми. Радикально настроенные маги были не очень рады отказу некоторых мелких чистокровных семей и представителей джентри вступить в орден. Это переросло в конфликт, на помощь прибыли серые плащи, закончилось это смертью одного из орденцев. Это показало некую несостоятельность светлых и выигрышно выделило альянс. У пожирателей смерти дела шли плохо от слова совсем. Убийство детей не добавило им и их делу популярности, а сам лорд, казалось, и вовсе начал слетать с катушек, его планы и приказы становились все радикальнее и безумнее. Почти все рейды проваливались, будто бы среди пожирателей был шпион, смягчало дело только прекращение боев с серыми. Аврорат и орден не были столь опасными и организованными соперниками, так что пожиратели все чаще сталкивались именно с ними, стараясь игнорировать и не провоцировать серых. Когда на поля боя появлялся человек в темно-зеленом плаще и кольчуге, большинство пожирателей просто сбегали. Смена цвета плаща сделала свое дело, Гарри узнавали и боялись, его появление вносило сумятицу в ряды противника. Леди Вальбурга в шутку сравнивала его с красным бароном, хотя поначалу отнеслась к идее перекрасить одежду весьма негативно. Стоило серым плащам увидеть змея в своих рядах, и их боевой дух подымался, а пожиратели в свою очередь видели вестника своего скорого побега или смерти. Шпионы и агенты лорда все чаще брались с поличным, а после нескольких волн чисток в министерстве, проверок на наличие метки, допросов под сывороткой и проверок на воздействие империя и вовсе почти исчезли. После нападения на Хаксмит сочувствующих делу поубавилось, как следствие и финансирование тоже. Самым большим провалом можно было считать то, что страны британского содружества откликнулись на зов о помощи. Почти все бывшие доминионы, колонии и протектораты оказали помощь в той или иной мере, они присылали авроров, гуманитарную помощь, помогали в расследованиях и лечении пострадавших, замораживали активы выявленных союзников лорда. Почти все они, несмотря на статус независимых государств, оставались верны короне и королеве. Пусть и ее роль была символической. Страны Содружества вновь объединились, в этот раз с целью наказать детоубийцу и прекратить его террор. Страны, входившие в МКМ, тоже внесли свою лепту, выразив обеспокоенность происходящим. Люциус Малфой выкрал из сейфа отца медальон Салазара и передал Гарри, предварительно заменив на подделку, которую и не отличить от оригинала, а супругу спрятал во Франции у своих дальних родственников. Он и другие шпионы серых успешно сливали информацию, особенно после того, как в Англии началась эпидемия драконьей оспы, заразившая почти все старшее поколение чистокровных. Удивительно, но другие маги не заболели, как и чернь, что живет в лютном, хотя и должны были заразиться первыми, но на удивление те были абсолютно здоровы. Северус Принц вместе с матерью и отчимом теперь искал антидот к столь редкому и мерзкому яду, замаскированному под болезнь. Конец августа 1977 года, Гримма 12. Гарри с супругой вышли из камина, и отряхнув с одежды отсутствующую там пыль, зашагали в сторону гостиной. Леди Вальбурга зеркалом сообщила брату, что Гарри следует прибыть на Гримма, как можно быстрее, имея представительный вид. Войдя в гостиную, они увидели накрытый стол, что ломился от всяческих яств, и Вальбургу с Рионом в компании незнакомых Гарри людей преклонного возраста. «Кто все эти люди?» Шепотом спросил Гарри у супруги. Белла внимательно осмотрела гостиную, хоть кого-то она должна была узнать. Лица гостей были смутно знакомыми, но девушка никак не могла понять, откуда. Мигом спустя ее глаза слегка расширились, но она быстро взяла себя в руки. Хеймен, Фаулер, Битил, Горбут, Гарри, они все входят в Макглавскую палату лордов. А вот и они, объявила Вальбурга. Дорогие гости, позвольте представить вам моего племянника Гарольда Блэка и его супругу Беллатрикс. Взгляды десятков гостей сосредоточились на Гарри, ему стало немного некомфортно, но за годы в этом мире он хорошо научился держать лицо и никак не выказал своего дискомфорта. Рад приветствовать всех вас. Признаться, я не совсем понимаю, зачем нужно мое присутствие. Сигнус тебе ничего не сказал, удивилась Вальбурга. Прибыть сюда и одеться нарядно. «Вот ведь мелкий». Начало было Вальбурга, но остановилась, взглянув Гарри за спину. «Это я попросила вашего присутствия», и навязалась в гости к леди Вальбурге, донесся сзади приятный тихий голос, он был при этом и по-доброму снисходительным. Гарри обернулся, и увидев собеседницу, уже не смог сохранить лицо, хваленая выдержка дала трещину, даже окклюменция не помогла. Зато его выражение лица было весьма забавным, отчего Белла хихикнула в ладошку. Перед ними стояла Елизавета II, царствующая королева Великобритании. «Ваша милость», — хотел было задать вопрос Гарри, но его перебили. «Значит, это вас именуют серым змеем, и это вам корона обязана спасению ее подданных в том мартовском происшествии. Да и в последнее время все меньше людей пропадают без вести. Вы герой, мистер Блэк. Признаться, там был не я один, и спасение других было по большей части необходимостью, чем проявлением героизма», — ответил Гарри. Он сам не знал почему, но врать этой женщине ему совсем не хотелось. Та с минуту внимательно смотрела на собеседника, словно изучая диковинную зверушку, после чего произнесла: «Вы, кажется, совсем не удивлены моей осведомленностью. Глава нашего правительства тесно сотрудничает с премьер-министром. Было бы наивно полагать, что о волшебниках не знает правящий монарх. А касательно знаний моей роли, то с вами могла поделиться этой информацией моя тетя, или ваши спецслужбы. Что вы намерены делать с террористом, начавшим все это? Покончить с ним окончательно?» Королева, казалось, прониклась каким-то уважением к человеку, с которым знакома около 3 минут. Она отметила, что ему было не чуждо благородство и рациональность одновременно, весьма редкий союз качеств. «Мистер Блэк, преклоните колено», властно, но без агрессии обратилась королева. Гарри на миг замялся, поначалу не понимая, что от него хотят, но указание выполнил. «Это правда, что именно по вашей инициативе были взяты под защиту мои подданные во время мартовского происшествия?» «Правда, ваша милость». К королеве подошел, сидевший до этого момента за столом мужчина, и протянул ей меч в ножнах. Уже немолодая королева вытащила оружие и опустила лезвие меча ему на плечо. «Клянетесь ли вы быть храбрым и доблестным?» «Клянусь». «Клянетесь ли вы быть справедливым, как к врагам, так и к союзникам?» «Клянусь». «Клянетесь ли вы до последней капли крови сражаться, чтобы покончить с человеком, именуемым как Темный Лорд?» «Клянусь». «За проявленную храбрость и благородство, за спасение подданных короны от верной гибели. Я, Елизавета II из династии Виндзоров, нарекаю вас сиром Гарольдом Серым и произвожу в рыцари английской короны». Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 45. Явился тот, у кого хватит сил и могущества убить темного лорда. Ныне живой, но до сих пор нерожденный, тот, кто уже 3 раза убивал его, и жаждущий мести. Сирота, но имеющий семью. Темный лорд отметил его и его дом как кровных врагов. И один из них должен погибнуть от руки другого, ибо наследник с чистой душой и наследник с очерненной не могут существовать одновременно. Тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, может убить его, но не сможет родиться. Пророчество, произнесенное Сивиллой Трелани, впавшей в транс во время прогулки по министерству. Резиденция дома Гойл представляла собой небольшой замок, который с момента своего заложения служил всем своим хозяевам исключительно в оборонительных целях. Строение было довольно уродливым, отсутствовали какие-либо украшения, лишь грубые каменные стены с узенькими бойницами и 3 башни, вот и все, на что хватило средневековых инженеров и архитекторов. Сам замок удобно разместился на небольшом холме, окруженном лесом со всех сторон. Согласно архивным записям макдловских историков, можно сделать вывод, что ранее замок продолжительное время переходил из рук в руки, и в нем не селились люди благороднее рыцарей разбойников, предавших своего сюзерена и принявшихся обогащаться путем грабежей, разбоя и похищений. Самым известным в то время владельцем замка был разбойник, именующий себя Кабаном. Это длилось до тех пор, пока местный монарх не собрал войско и не сжег замок вместе с клетвопреступниками. Приблизительно в середине XIV века руины замка были выкуплены представителем дома Гойл, сам замок был отремонтирован, а в его внутреннем дворе вместо донжона был построен небольшой 3-этажный особняк. Если коротко, то из его окон открывался вид исключительно на крепостную стену. Красивее от всех перестроек, как вы можете догадаться, он не стал. Информация, полученная от Люциуса и допрошенного Грейбека, просто бесценна. Последний не сильно желал ею делиться, но допрос при помощи Круциатуса, Веритасерума и вторжение в разум творит чудеса. Почему не одним только Веритасерумом? Так надо ж знать, какие вопросы стоит задать. Семейству Блэк точно стало известно о том, что Темный Лорд оставил некий магический артефакт на хранение своему близкому школьному другу Лестринджу-старшему. После этого добиться у министра разрешения на арест Лестринджа за пару дней до атаки было нетрудно. Старик под сывороткой поведал, где именно спрятал крестрашку, им оказалась чаша Хельги Хафлпаф. Блэки пришли к выводу, что нашли все осколки души Волдеморта, которые только могли. Пришло время покончить с ним окончательно. В крайнем случае можно будет напоить веритосерумом самого лорда. Каким бы сильным магом он ни был, сопротивляться сыворотке не сможет и он. Сентябрь 1978 года, опушка леса около резиденции Гайлов, пара часов до полуночи. Резиденция была накрыта непроницаемым защитным куполом, внутри укрылись остатки сторонников Темного Лорда. Все те, кого не удалось схватить в министерстве или на Косой Аллее во время операции по захвату, а также внутренний круг почти в полном составе и почти все друзья лорда по Хогвартсу вместе с особо радикально настроенными магами. Вокруг замка собрались вместе все враги пожирателей, объединив все свои силы в единый кулак, несмотря на разногласия. Тут был и Аврорский корпус Англии вместе с Орденом Феникса, Авроры стран Содружества и почти полторы сотни серых плащей вместе со своими ставшими уже легендарными големами, последних было уже больше пяти сотен. Плащей возглавлял сам Серый Змей, Авроров и Орден возглавляли Краучи и Дамблдор соответственно, у иностранцев были свои руководители, с которым все планы согласовали заранее. В 200 метрах от них собрались маги, поддерживающие противооперационный барьер, с намерением не дать кому-либо сбежать от правосудия. За час до полуночи начался обстрел защитного купола заклинаниями, согласно слитым данным в создании купола поучаствовал сам Темный Лорд, но даже его сил недостаточно, чтобы наложенная защита смогла удержать атаку нескольких сотен магов. Сотни лучей заклинаний летели один за одним, они рассеивались, попадая по куполу, играя различными цветами в этот момент. Казалось, все попытки пробиться тщетны, но заклинаний было слишком много. Уже спустя 5 минут обстрела были видны мелкие бреши, которые еще спустя минут 10 начали соединяться в трещины. Почти час спустя сильнейшие маги ударили по куполу все разом, чем-то запредельно мощным. Раздался характерный звук, именуемый среди магов купольным треском, и внешняя защита исчезла. К Гарри подбежал молодой Аврор, явно недавний выпускник Хогвартса, но избранный не помнил ни его имени, ни к какому факультету тот принадлежал. Министр Крауч передает, что пожиратели отказались сдаться, и просит действовать согласно плану. «Они сами избрали свою участь», — вздохнул Гарри. Он набернулся и махнул рукой в сторону замка, подавая сигнал. Вперед к стенам замка побежали почти две сотни инферналов, поднятые представителями древних семей заранее. Орденцы и часть авроров морщились и презрительно поглядывали в сторону серых плащей, которые настояли на их использовании. В понимании светлых использовать темных тварей в своих целях было ниже их достоинства, и что к такому могли прибегнуть только неуверенные в своих силах и несостоявшиеся маги. Всего спустя пару минут их мнение изменилось кардинально. С направления, в котором направились инферналы, послышался ряд взрывов, как и предполагали серые плащи, подходы к замку были прикрыты рунными ловушками. Вещь не слишком сложная в создании и использовании. На любой поверхности вырезается или рисуется рунная цепочка, после чего подпитывается магией. Когда на руну кто-то наступит, она взрывается, действуя подобно магловской противопехотной мине. Вслед первой группе темных тварей последовала вторая, чуть многочисленнее, а уже вслед за ними плотным строем пошли големы, прикрывающие магов. Почти все инферналы подорвались на рунных ловушках, но задачу расчистить подходы к стенам выполнили. У стен их уже ожидали защитники. В несколько рядов выстроились остатки радикально настроенных оборотней и великаны вперемешку со сбродом из лютного и акромантулами, особенно много их было перед воротами. Со стен поглядывали пожиратели, дожидаясь, пока их враги приблизятся на дистанцию атаки. Гарри командовал центром, Орион и лорд Гринграсс с левым и правым флангами соответственно. Беллатрикс и Северус должны были возглавить умеющих летать магов и занять участок стены, в идеале после этого еще и открыть ворота или очистить одну из башен от противников. Авроры и орденцы двигались к стенам медленнее, они сканировали заклинаниями территорию, выявляя рунные ловушки и обезвреживая их, судя по доносившимся взрывам, выявляли явно не все. Спустя минут 40 замок был окружен. «Построиться клином», — дал команду Гарри. Големы спешно перестраивались в новый боевой порядок, окружив магов в два ряда. Гарри должен был пробиться к воротам и по возможности пробить их. «Арьергард, приоритет на защиту и прикрытие авангарда!» — кричал лорд Дэвис, командующим тылом. Он был ранен в одном из последних боев и его решили не брать в самое пекло, да и его возраст уже был весьма преклонный для сражения в первых рядах. После приказа к атаке все враги-пожиратели единым фронтом двинулись к стенам замка. Со стен начался обстрел заклинаниями, но непростительные по большей части попадали по идущим в первых рядах големам, не помогали остановить или замедлить атаку и взрывные заклинания. После попадания бомбарды големы вставали и, несмотря на лишение конечностей или деформации доспеха, продолжали идти. Вот и преимущество пустого доспеха перед големом полностью из камня. Маги в это время обстреливали пожирателей на стенах и тех, кто защищал подходы к ней при помощи чар. Спустя некоторое время навязался ближний бой под стенами замка. Отряд Гарри прошел сквозь вражеское построение как горячий нож сквозь масло, им удалось пробиться к воротам. Избранный был на передовой тупоконечного клина и даже успел рубануть нескольких противников шпагой во время прорыва. Тех, которые пытались подняться после того, как их затоптали големы. В это время на левом фланге големы противостояли великанам и акромантулам. Пауки, несмотря на свой размер, ничего не могли сделать стальным солдатам и гибли один за другим от мечей, пик, алебард или обстрела приближающихся магов. Великаны отмахивались дубинами от непрекращающих атаки доспехов, но те снова и снова вставали, с каждым разом делая великанов все больше похожими на решето. Дубины были не сильно эффективны против них и уничтожали далеко не всех, даже прямым попаданием. Со всех остальных сторон пожирателей тоже успешно продавливали, сказывалось численное преимущество. Канадский аврорский корпус верхом на гиппогрифах смог пробиться на одну из стен, но был быстро отброшен и почти полностью уничтожен. С другой стороны замка кто-то из защитников решил использовать адское пламя, чем сжег как часть врагов, так и своих. Его быстро выцелили и убили, однако пришлось потратить много времени, чтобы усмирить призванный огонь. Наступление на том участке замедлилось. Раздался грохот взрыва, одной из башен замка не стало. Леди Вальбурга использовала на ней одно из заклинаний родовой библиотеки, но теперь была сильно истощена, и больше не могла продолжать бой, ее спешно выносили в тыл. Арьергард прикрыл своих от падающих осколков. Вдохновленные этим маги продолжили атаку с новой силой. Гарри внимательно осматривал ворота, как оказалось, на них была защита от магического воздействия, но вот про физическое успешно забыли, а так как тарана в наличии не было, избранному пришла в голову безумная идея. Его лицо под магической дымкой исказила демоническая ухмылка. «Серпенсортия деликтус». Избранный произнес заклинание, позволяющее выбрать призванную змею, изобретенное основателем. Сахиш в полете пробил ворота и прорвался во внутренний двор замка, начав собирать там кровавую жатву. Стоящие позади посмотрели на Гарри со смесью страха и благоговения. «Потом объясню», — отмахнулся Гарри. Пожиратели на стенах отвлеклись на Василиска во внутреннем дворе, тварь была иммунна к заклинаниям, поэтому ее стали закидывать инкарцера, но путы и веревки пропадали почти сразу, а вырезанная на шее змея рунная цепочка все светилась и светилась. Этим успешно воспользовались их соперники и оглушили или убили большую часть защитников стен. Ворота были пробиты и спустя еще 10 минут боя стены пали полностью. Сириус во внутреннем дворе дрался с одним из пожирателей. Тот по большей части ушел в глухую оборону и даже не пытался атаковать. Блэк обезоружил противника, тот поднял руки, показывая, что сдается ему на милость, но оскалившийся Блэк не обратил на это никакого внимания. Он замахнулся палочкой с целью добить противника. Экспеллиармус. Заклинание разоружило Сириуса, палочка влетела в руку к серому змею.